Артур Конан Дойл. Его прощальный поклон. Случай в поместье Вистерия Лодж. Удивительное происшествие с мистером Джоном Скоттом Эклзом. В моих записях упоминается, что случилось это в пасмурный ветреный день, в самом конце марта 1892 года. Когда мы сидели за завтраком, Холмс получил телеграмму и сразу написал ответ. Он ничего не сказал, однако, судя по всему, сообщение не выходило у него из головы. Холмс стоял у камина с задумчивым лицом и, покуривая трубку, то и дело поглядывал на телеграмму. Внезапно он повернулся ко мне, и в глазах его блеснула лукавая искра. «Полагаю, вас можно считать мастером эпистолярного жанра, Уотсон», — сказал он. «Как бы вы истолковали слово «фантастический»?» «Ну, странный, необычный», — предположил я. Холмс покачал головой, неудовлетворенный моим определением. «Я вижу здесь нечто большее», — заметил он. «В моем сознании это слово связано с происшествиями трагическими и ужасными. Если припомните кое-какие мои дела, рассказами о которых вы щекотали нервы многострадальным читателям, то, несомненно, согласитесь, что зачастую фантастические события предшествуют преступлению. Взять хотя бы «Союз рыжих». Фантастическое начало отчаянной попытки ограбления. 5 апельсиновых зернышек предвещали убийство. Так что слово «фантастический» рождает у меня недоброе предчувствие. «Это слово есть в телеграмме?» — спросил я. Холмс зачитал ее вслух. «Со мной произошел невероятный, поистине фантастический случай. Могу ли я прийти к вам на консультацию? Скотт Эклс, почтамт, вокзал Черинг-Кросс». «Мужчина или женщина?» — спросил я. «Разумеется, мужчина. Женщина никогда не пришлет телеграмму с оплаченным ответом. Она скорее приедет сама». «Вы примете его?» «Мой дорогой Уотсон, вам известно, как я скучаю с тех пор, как мы завершили дело полковника Карузерса. Мой мозг, как и мотор, не может работать вхолостую. Не имея объекта приложения сил, он разлетится в куски. Жизнь обыденна, газеты невыносимо скучны. В криминальном мире не осталось дерзких романтических личностей, готовых бросить вызов моему интеллекту. И вы еще спрашиваете, возьмусь ли я за расследование нового дела, каким бы тривиальным оно ни оказалось на поверку. Но погодите, если не ошибаюсь, пришел наш клиент». На лестнице послышались размеренные шаги, и через секунду в комнату вошел высокий, полный, внушительного вида мужчина с седыми бакенбардами. Историю его жизни можно было угадать по важным манерам и твердым чертам лица. От самых гетр до очков в золотой оправе все говорило о том, что перед нами убежденный консерватор, примерный прихожанин, добропорядочный гражданин и ортодокс, ревнитель традиционного порядка вещей. Однако событие, произошедшее с ним, поколебало его природную невозмутимость. А то, что он пережил потрясение, выдавали растрепанные волосы, жаркий, сердитый румянец на щеках и суетливые жесты. Он сразу приступил к существу дела. «Со мной произошло очень странное и неприятное происшествие, мистер Холмс. Впервые в жизни я оказался в столь возмутительной ситуации. Это так неправильно, невыносимо. Я вынужден искать этому какое-то вразумительное объяснение». Мужчина тяжело пыхтел, не в силах совладать с обуревавшими его чувствами. «Прошу вас». «Сядьте, господин Скотт Эклс», — сказал Холмс успокаивающим голосом. «Позвольте для начала поинтересоваться, почему вы решили обратиться именно ко мне». «Видите ли, сэр, мне показалось, это не то дело, с которым стоит идти в полицию, и вместе с тем, выслушав меня, вы поймете, что я не мог оставить все как есть. Признаться, я не испытываю ни малейшей симпатии к частным детективам, однако, услышав ваше имя...» «Понятно. Позвольте задать вам второй вопрос. Почему вы не пришли ко мне сразу?» «Что вы имеете в виду?» Холмс взглянул на часы. «Сейчас 15:45. Вы отправили телеграмму около часа дня. Однако беспорядок в вашем туалете свидетельствует о том, что неприятности начались с самого утра. Это видно с первого взгляда». Наш клиент пригладил взъерошенные волосы и провел рукой по небритому подбородку. «Вы правы, мистер Холмс. Я был так счастлив поскорее убраться из этого дома, что забыл привести себя в порядок. Прежде чем явиться к вам, я бегал по окрестностям, пытаясь хоть что-нибудь узнать. Я обратился в агентство по аренде жилья, но там мне сказали, что мистер Гарсия полностью уплатил аренду за проживание в Вистерия Лодж, и у них нет никаких причин беспокоиться». «Погодите, погодите, сэр», — смеясь, остановил его Холмс. «Вы совсем как мой друг Уотсон. У него есть дурная привычка начинать рассказ с конца. Пожалуйста, соберитесь с мыслями и изложите все по порядку. Прежде всего, я хочу знать, какие именно события заставили вас забыться настолько, что вы побежали за советом и помощью непричесанным и неумытым, с развязанными шнурками и в криво застегнутом жилете». Посетитель сокрушенно осмотрел себя, огорченный столь явным нарушением приличий. «Я осознаю, что произвожу ужасное впечатление, мистер Холмс, но поверьте, такое случилось со мной впервые в жизни. Когда я поведаю вам эту леденящую кровь историю, уверен, вы согласитесь, в подобных обстоятельствах мой вид вполне извинителен». Но рассказ мистера Скотта Экклза был прерван, не успев начаться. За дверью послышалась глухая борьба, после чего миссис Хадсон открыла дверь и впустила двух крепких мужчин, состоящих на государственной службе. Один из них был хорошо известен нам как инспектор Грегсон из Скотланд-Ярда. Этот энергичный офицер с галантными манерами неплохо справлялся с возложенными на него обязанностями, разумеется, в пределах своих ограниченных возможностей. Он поздоровался с Холмсом за руку и представил второго джентльмена как инспектора Бэйнса из полицейского участка в Сурее. «Мы вместе шли по следу, мистер Холмс, и он привел нас сюда». Инспектор Грегсон вперил жаждущий крови взгляд в нашего посетителя. «Вы мистер Джон Скотт Экклс из Попхэм-хауса, что в Ли?» «Да, это я». «Мы гонялись за вами все утро». «И без сомнения вычислили его по телеграмме», — заметил Холмс. «Совершенно верно, мистер Холмс. Мы взяли след в почтовом отделении на вокзале Чаринг-Кросс, и он привел нас прямиком к вам». «Но зачем вы преследовали меня? Что вам от меня нужно?» «Мы хотим получить от вас заявление в связи со смертью мистера Алоизиуса Гарсии, случившейся прошлой ночью в Вистерия Лодж близ Эшера». Наш клиент подскочил на стуле, после чего замер с застывшим взглядом. В лице его не оставалось ни кровинки. «Он умер? Вы сказали, умер?» «Да, сэр, именно так я и сказал». «Но как? Он стал жертвой несчастного случая?» «Он стал жертвой убийства». «Боже милостивый, но это же ужасно. Надеюсь, вы не думаете... Уж не подозреваете ли вы меня?» «В кармане убитого мы обнаружили ваше письмо и узнали из него, что вы собирались провести ночь в его доме». «Да, я действительно там ночевал». «Ах, вот как! В самом деле?» На столе появился блокнот. «Подождите немного, Грегсон», — остановил полицейского Шерлок Холмс. «Как я понял, вам нужно от него официальное заявление». «Да, и мой долг — предупредить мистера Скотта Экклза, что все сказанное им может быть использовано против него». «Перед вашим приходом мистер Экклс как раз собирался обо всем рассказать нам. Уотсон, думаю, бренди содовой ему не повредит. Сэр, я предлагаю вам не обращать внимания на несколько увеличившуюся аудиторию и продолжать свое повествование так, словно его никто не прерывал». Наш посетитель залпом выпил бренди, и на щеках его вновь проступила краска. Бросив подозрительный взгляд на блокнот инспектора, он приступил к изложению своей экстраординарной истории. «Я холостяк», — начал он. «И как человек светский, имею большой круг друзей. Среди них есть семья бывшего пивовара по имени Мелвилл. Они живут в графстве Кенсингтон, в поместье Албемарль. Несколько лет назад, обедая у Мелвиллов, я познакомился с молодым человеком по имени Гарсия. Как я понял, он испанского происхождения и имеет отношение к посольской миссии. Гарсия великолепно говорил по-английски, у него были приятные манеры и исключительно привлекательная внешность. Мы как-то сразу сдружились, казалось, он расположился ко мне с первого взгляда. Уже через пару дней Гарсия приехал навестить меня в Ли. Слово за слово, и дело кончилось тем, что он пригласил меня погостить несколько дней в арендованном им особняке Вистерия Лодж, расположенном между Эшером и Окшетом. Вчера вечером я отправился в Эшер, чтобы выполнить данное обещание. С его слов я уже знал, кто живет вместе с ним в поместье. Неизменным спутником Гарсия был верный слуга, тоже испанец, взявший на себя все заботы о доме и гардеробе хозяина. Он тоже довольно сносно владел английским. Кроме того, во время своих путешествий Гарсия нашел чудесного повара, полукровку, готовившего изумительные обеды. Помнится, Гарсия как-то упомянул о том, что появление подобной компании в сердце Сурея выглядит довольно странно. Я согласился с ним, однако в тот момент и представить себе не мог, до какой степени странная эта компания. Проехав 2 мили к югу от Эшера, я прибыл на место. Дом оказался большим, задней своей стороной он был обращен к главному тракту, а подъездная дорога к входу велась вокруг дома вдоль разросшегося вечно зеленого кустарника. Огромное здание находилось в крайне запущенном состоянии и разваливалось буквально на глазах. Оказавшись со своими пожитками на лужайке, возле растрескавшейся и потемневшей от дождей двери, я впервые усомнился, благоразумно ли поступил, отправившись в гости к почти незнакомому человеку. Гарсия сам вышел мне навстречу и сердечно приветствовал меня, после чего поручил заботам меланхоличного темнокожего слуги, проводившего меня в спальню. Все в этом доме наводило тоску. Ужин проходил тет-а-тет, и хотя хозяин делал все возможное, чтобы развлечь меня, казалось, мысли его витали далеко. Временами он отвечал так тихо и не впопад, что я едва понимал его. К тому же Гарсия, не переставая, барабанил пальцами по столу, кусал ногти и выказывал другие признаки озабоченности и нетерпения. Ужин был так же плохо приготовлен, как и сервирован, а присутствие угрюмого, молчаливого слуги испортило его окончательно. Уверяю вас, на протяжении всего вечера я пытался изобрести причину, чтобы извиниться и немедленно отбыть домой в Ли. Сейчас мне приходит на память одно обстоятельство. Возможно, оно имеет отношение к делу, которое привело сюда этих двух джентльменов. В тот момент я не придал ему значения. В конце ужина слуга принес хозяину записку. Я заметил, что, прочитав ее, Гарсия стал еще более странным и почти невменяемым. Он уже не пытался притворяться, будто поддерживает беседу, и, погрузившись в свои мысли, курил сигары одну за другой. Гарсия ничего не сказал мне о содержании записки. Когда часы пробили 11, я обрадовался, что могу отправиться спать. Немного погодя, Гарсия заглянул ко мне в комнату и, не зажигая свет, спросил, не звонил ли я в колокольчик. Я ответил, что не звонил. Он извинился за беспокойство, заметив, что уже час ночи. После этого я сразу уснул и прохрапел всю ночь напролет. Теперь я перехожу к самой удивительной части своей истории. Проснулся я, когда уже вовсю светило солнце. На моих часах было 9. Поскольку я настоятельно просил разбудить меня в 8, такая необязательность показалась мне возмутительной. Вскочив, я дернул колокольчик. Бесполезно. Я звонил снова и снова, но никто не откликался. Тогда я заключил, что звонок неисправен. В отвратительном настроении, кое-как напялив одежду, я поспешил вниз, намереваясь потребовать горячей воды. Представьте себе мое удивление, когда я обнаружил, что в доме никого нет. Я вышел в коридор и покричал. Никто не отозвался. Я начал бегать по комнатам, но все они были пусты. Вечером хозяин показал мне, где расположена его спальня. Я постучал в дверь указанной комнаты. Никакого ответа. Я повернул ручку и вошел. Комната была пуста, постель не смята. Все ушли. Хозяин иностранец, слуга иностранец и иностранный повар. Все растворились в ночи. Так закончился мой визит в Вистерия Лодж. Шерлок Холмс с удовольствием потирал руки и покашливал, воображая, как добавит этот удивительный случай в свою коллекцию. «В самом деле, ваша история совершенно уникальна», — сказал он. «Позвольте спросить, что вы делали после этого?» «Я был вне себя от ярости. Сначала я подумал, что стал жертвой дурацкой шутки. Сложив свои вещи, я хлопнул дверью и отправился в Эшер, пешком, с багажом в руках. Там я нашел контору братьев Оллен, занимающихся арендой недвижимости, и выяснил, что злополучный дом арендован у них. Прикинув, что сейчас март, а квартал заканчивается как раз в марте, я вдруг заподозрил, что, скорее всего, вся затея была задумана не для того, чтобы подшутить надо мной, а для того, чтобы не платить за аренду. Однако моя версия оказалась неверной. Агент поблагодарил меня за предупреждение, но сказал, что плату за дом внесли вперед. Тогда я отправился в город и явился в испанское посольство. Там никто не знал моего нового знакомого. Я помчался к Мелвиллу, у которого познакомился с Гарсией. Но выяснилось, что он знает о нем еще меньше моего. Наконец я вспомнил, что вы иногда оказываете помощь в трудных ситуациях, и отправил вам телеграмму. Получив положительный ответ, я немедля поехал навстречу. Но теперь, после того, что сообщил нам инспектор, я полагаю, мне следует предоставить слово ему. Однако прежде чем мы услышим продолжение этой трагической истории, я хочу еще раз клятвенно заверить вас, что все сказанное мною от первого до последнего слова — правда. Я действительно больше ничего не знаю о судьбе этого человека. Сейчас единственное мое желание — помочь торжеству правосудия». «Не сомневаюсь, мистер Скотт Экклс, не сомневаюсь», — сказал инспектор Грегсон весьма дружелюбным тоном. «Ваш рассказ полностью согласуется с теми фактами, которыми мы на данный момент располагаем. И это обнадеживает. Например, по вашим словам, за ужином хозяину принесли записку. Вы не помните, куда он ее дел?» «Гарсия скатал ее в трубочку и бросил в камин». «Что скажете на это, мистер Бэйнс?» Деревенский детектив, полный рыжеволосый, страдающий одышкой мужчина, с необычайно яркими глазами, спрятанными под нависшими бровями и массивными складками щек, показался бы грубым мужланом, если бы не эти живые глаза. Его губы расползлись в улыбке, после чего он вытащил из кармана скрученную записку, текст которой побледнел от жара. В камине была решетчатая подставка на высоких ножках. Он бросил записку так сильно, что она перелетела через нее в дальний угол камина. Оттуда я и вытащил ее целой и невредимой. Холмс одобрительно улыбнулся. «Должно быть, вы тщательно осмотрели весь дом, раз уж нашли даже этот клочок бумаги». «Точно так, мистер Холмс. Таков мой метод работы. Полагаю, мне следует зачитать записку вслух, мистер Грегсон». Лондонец кивнул. «Записка написана на четвертушке листа обычной желтой бумаги без водяных знаков. В двух местах заметны надрезы, которые позволяют предположить, что листок разрезали ножницами с короткими лезвиями. Его свернули втрое и наспех запечатали сургучом пурпурного цвета, прижав плоским предметом овальной формы. Послание адресовано мистеру Гарсия Вистерия Лодж. В нем говорится: «Наши собственные цвета — зеленый и белый. Главная лестница, первый коридор, седьмая справа, зеленое сукно. Бог в помощь. Д. Почерк женский, написано ручкой с тонким пером. Но адрес дописан уже другой ручкой, либо другим человеком. Как вы сами видите, буквы здесь ярче и шире». «Очень интересная записка», — заметил Холмс, бросив на нее взгляд. «Должен сделать вам комплимент, мистер Бэйнс. Вы внимательны к мелочам и умеете делать правильные выводы. Я добавлю лишь несколько штрихов. Овальный предмет, которым запечатали письмо, — обыкновенная мужская запонка. Что еще имеет такую форму? У ножниц были изогнутые лезвия, об этом свидетельствуют округлые надрезы». Сельский детектив кашлянул. «А я думал, что выжил из этой бумажки все», — огорчился он. «Но, признаюсь, эти открытия ничуть не приблизили меня к разгадке убийства. Я понял только одно — затевалось какое-то тайное дельце, и, как всегда, в нем была замешана женщина». Во все время разговора мистер Скотт Экклс сидел словно приклеенный к стулу. «Я рад, что вы нашли записку, подтверждающую мои слова», — проговорил он. «Но умоляю вас принять во внимание, что я до сих пор не услышал, как умер мистер Гарсия, и куда подевались его слуги». «С Гарсией все просто. Его нашли сегодня утром мертвым на Оксшотском пустыре, примерно в миле от его дома. Ему размозжили голову тяжелым мешком с песком или каким-то другим увесистым предметом. Место убийства глухое, примерно в четверти мили от ближайшего жилья. Убийца нанес удар сзади и продолжал бить еще долго после того, как Гарсия испустил последний вздох. Вероятно, убийца был в дикой ярости. Никаких следов или улик на месте преступления не обнаружено». «Вы предполагаете ограбление?» «Нет». «Мне очень больно это слышать. Больно и страшно», — дрожащим голосом промолвил мистер Скотт Экклс. «Но еще больше меня пугает то, что вы считаете меня причастным к этому делу. Разве я виноват, что мой приятель решил отправиться на ночную прогулку и так печально встретил свой конец? Каким образом я могу быть связан с преступлением?» «Все очень просто, сэр», — ответил инспектор Бэйнс. «В кармане жертвы мы нашли документ, ваше письмо. Вы пишете ему, что приедете в гости и останетесь ночевать. Адрес на конверте позволил нам определить имя и место проживания убитого. Вскоре после 9 утра мы прибыли в Вистерия Лодж, однако не нашли там ни вас, никого другого. Я послал телеграмму мистеру Грегсону, чтобы он перехватил вас в Лондоне, пока я буду осматривать дом. Затем я приехал в город и присоединился к мистеру Грегсону. И вот мы здесь». «Полагаю, теперь нам следует облечь все сказанное в официальную форму», — Грегсон встал. «Вы сейчас поедете с нами в участок, мистер Скотт Экклс, и сделаете письменное заявление». «Разумеется, я готов. Мистер Холмс, я нанимаю вас. И пусть вас не останавливают ни расходы, ни жалость. Докопайтесь до правды». Мой друг повернулся к сельскому инспектору. «Надеюсь, вы не возражаете, если я присоединюсь к вашему расследованию, мистер Бэйнс». «Почту за честь, сэр». «Все предпринятые вами шаги показались мне весьма толковыми и своевременными. Скажите, нет ли у вас предположений относительно того, в котором часу было совершено убийство?» «Не позднее часа ночи. В час начался дождь, а несчастный упал в траву до дождя». «Но это совершенно исключено, мистер Бэйнс», — воскликнул наш клиент. «Я не мог спутать его голос. Я готов поклясться, что именно его голос разбудил меня в час ночи». «Любопытная деталь, однако не исключающая версии мистера Бэйнса», — с улыбкой заметил Холмс. «У вас есть объяснение?» — спросил Грегсон. В действительности дело не такое уж сложное, хотя оно, безусловно, отмечено необычными и интересными чертами. Мне нужно собрать еще кое-какие факты, прежде чем я выскажу окончательное мнение. Кстати, мистер Бэйнс, вы не нашли в доме ничего интересного, кроме записки? Бэйнс удивленно посмотрел на моего друга. Нашел? Я нашел там очень странные вещи. Возможно, когда я покончу с делами в участке, вы согласитесь поехать со мной на место и взглянуть на них? Полностью к вашим услугам. Шерлок Холмс взялся за колокольчик. «Проводите этих джентльменов, миссис Хадсон, и пошлите мальчишку отправить телеграмму. Вот текст, и пусть оплатит 5 шиллингов за ответ». Некоторое время после ухода гостей мы сидели молча. Холмс курил, спрятав пронзительный взгляд своих глаз за полуопущенными веками. «Ну, Уотсон?» — вдруг спросил он, поворачиваясь ко мне. «Что вы обо всем этом думаете?» «Мистификация, затеянная вокруг мистера Скотта Эклза, представляется мне совершенно загадочной». «А кто, по-вашему, совершил преступление?» «Принимая во внимание исчезновение компаньонов мистера Гарсии, я смелюсь предположить, что они имеют прямое отношение к убийству и исчезли, дабы избежать правосудия». «Вполне логичное предположение. Но, признайте, это несколько странно. Слуги сговорились убить своего хозяина именно в тот день, когда к нему приехал гость. Они могли преспокойно убить его в любой другой день, без лишних свидетелей. Тогда почему они сбежали?» «В самом деле, почему? Это важное обстоятельство. Еще один существенный момент — мистификация, жертвой которой стал наш клиент Скотт Эклс. Значит, вы полагаете, Уотсон, что человеческий разум не способен найти всему этому объяснение? Однако, если бы таковое все же нашлось и пролило свет на таинственную записку с зашифрованным текстом, мы могли бы принять его как временную гипотезу. А если к тому же появятся новые факты, не противоречащие основной версии, мы сможем говорить уже об успешном решении всего дела». «А у нас есть гипотеза?» Холмс откинулся в кресле и снова прикрыл глаза. «Согласитесь, что розыгрыш здесь ни при чем. Драматические события, сопутствовавшие визиту в Вистерия Лодж мистера Скотта Эклза, не позволяют нам говорить о невинной шутке. Однако преступникам зачем-то понадобилось заманить мистера Эклза в поместье перед тем, как совершить злодеяние. Выходит, он каким-то образом связан с ними». «Но какая тут возможна связь?» «Давайте попытаемся постепенно распутать клубок. Ну, первая странность, бросающаяся в глаза, это внезапно возникшая дружба молодого испанца и Скотта Эклза. Инициатором этой дружбы был испанец. Спустя всего день после первой встречи он уже явился к новому знакомому с визитом на другой конец Лондона и настолько завоевал его доверие, что тот согласился приехать к нему с ответным визитом в Эшер. Итак, что было нужно испанцу от Эклза? Чем тот мог быть ему полезен? Я не заметил в нем особого обаяния, которое могло бы объяснить страстное желание познакомиться с ним поближе. Он не слишком умен, во всяком случае, недостаточно для того, чтобы заинтересовать испанца с его быстрым живым умом. Так почему же Гарсия выбрал именно его? Наверное, потому что он идеально подходил для задуманного им дела. Какое же качество Скотта Эклза привлекло испанца? Я вам отвечу. Наш клиент — типичный образчик респектабельного англичанина, и в качестве свидетеля он вызовет безусловное доверие. Вы сами наблюдали, как оба инспектора безоговорочно поверили рассказу Скотта Эклза, несмотря на всю его неординарность. Но что он должен был засвидетельствовать? Ничего, как показали произошедшие события, но только потому, что заговорщикам пришлось отступить от намеченного плана. Во всяком случае, я вижу это так. Понятно. Мистер Скотт Эклс должен был обеспечить кому-то алиби. Совершенно верно, мой дорогой Уотсон. Возможно, он его и обеспечил. Предположим, к примеру, что все обитатели Вистерия Лодж были сообщниками. У них возникла необходимость покинуть дом, пока не знаю для чего, до часа ночи. Переставив стрелки часов, им было нетрудно отправить Скотта Эклса спать раньше, чем он собирался. Но в любом случае, я считаю вполне вероятным, что Гарсия заглянул к нему в спальню не в час, как он сказал, а, допустим, в 12. Следовательно, он мог спокойно удалиться из дома и сделать то, что намеревался. На час ночи ему было обеспечено алиби. Педантичный англичанин подтвердил бы в любом суде, что Гарсия не отлучался из дома в указанное время. Таким образом, наш клиент понадобился испанцу для подстраховки. «Да-да, понимаю. Но куда подевались слуги?» «Пока мне не хватает несколько фактов. Но, думаю, в конце концов я разгадаю и этот ребус. Мне бы не хотелось высказывать свое мнение раньше времени, иначе потом я начну подгонять факты под свою теорию, а это было бы непростительной ошибкой». «А как вы расшифруете записку?» «Как там она начиналась? Наши собственные цвета — зеленый и белый». Этот пассаж наводит меня на мысль о скачках. Зеленый открывает, белый закрывает. Тут явно указывается сигнал. Главная лестница, первый коридор, седьмая справа, зеленое сукно. Здесь вы и сами догадались бы, что дама назначает свидание. Не удивлюсь, если причиной всему окажется ревнивый муж. Свидание, судя по тому, что она написала «Бог в помощь», было сопряжено с опасностью. «Д» должно стать для нас отправной точкой в расследовании. Мужчина был испанцем, поэтому логично предположить, что «Д» означает «Долорес». Это имя часто встречается у испанок. Хорошо, Уотсон, очень хорошо, но совершенно неприемлемо. Испанка не стала бы писать соотечественнику по-английски, верно? Автор записки, конечно же, англичанка. Полагаю, нам нужно запастись терпением и подождать, пока за нами не заедет замечательный инспектор Бэйнс. И возблагодарим судьбу за то, что на несколько кратких часов она избавила нас от невыносимой скуки. Незадолго до возвращения инспектора пришел ответ на телеграмму Холмса. Мой друг прочитал ее и уже хотел вложить в свой блокнот, когда перехватил мой вопросительный взгляд. Со смехом он протянул мне листок. «Мы с вами попали в высший свет», — сказал он. Телеграмма содержала список имен и адресов. Лорд Харингби, Дингл, сэр Джордж Фоллиот, Оксшот Тауэрс, мистер Хайнс, мировой судья, Пурди Плейс, мистер Джеймс Бейкер Уильямс, Фортон Олд Холл, мистер Хендерсон, Хай Гейбл, преподобный Джошуа Стоун, Нижний Уослинг. «Я избрал самый простой способ ограничить круг наших поисков», — сказал Холмс. «Бэйнс с его методичным складом ума наверняка уже располагает подобным списком». «Я не совсем понимаю вас». «Да что тут понимать, мой дорогой друг? Мы ведь уже пришли к заключению, что в записке некая женщина назначила Гарсии свидание или просто встречу. И если мы правильно расшифровали текст записки, встреча назначалась в доме, где есть главная лестница и седьмая комната в коридоре. Из этого следует, что речь идет о большом особняке». Далее Гарсия рассчитывал вернуться со свидания не позднее часа ночи, чтобы обеспечить себе алиби. Значит, дом, куда он направлялся, должен находиться на расстоянии не более 1-2 миль от Вистерия Лодж. А поскольку испанцы нашли в Оксшотском пустыре, полагаю, нам следует иметь в виду все дома в этом направлении. Чтобы свести к минимуму количество особняков между Вистерия Лодж и Оксшотом, я послал запрос в упомянутое нашим клиентам агентство братьев Оллен и получил требуемый список. Дело только на первый взгляд кажется очень запутанным. Я уверен, мы без труда распутаем весь клубок, и конец ниточки приведет нас в один из особняков, упомянутых в списке. Около 6 вечера мы оказались, наконец, в симпатичной деревушке Эшер в графстве Суррей. Нашим проводником был инспектор Бэйнс. Прежде всего, следовало устроиться где-то на ночь, и в гостинице «Бык» мы нашли весьма комфортабельные номера. Оставив там свои вещи, мы вместе с инспектором направились в Вистерия Лодж. Был холодный и темный мартовский вечер, резкий ветер бросал нам в лицо колючие капли дождя. Все это как нельзя более соответствовало мрачному и дикому пустырю, куда мы направлялись, и трагическому происшествию, приведшему нас в эти края. Тигр из Сан-Педро. Пройдя около 2 миль по такому безрадостному месту, мы приблизились к высоким деревянным воротам, за которыми открылась мрачная каштановая аллея. Извилистая дорога привела нас к низкому темному дому, казавшемуся угольно-черным на фоне свинцового неба. Слабые отблески света виднелись в одном из окон слева от двери. «Там дежурит констебль», — сказал Бэйнс. «Я постучу ему в окно». Он шагнул в траву и постучал по подоконнику. Сквозь затуманенное дождем стекло я увидел, как сидящий в кресле у камина человек вскочил, после чего в комнате послышался резкий вскрик. Спустя мгновение белый от страха задыхающийся полисмен открыл дверь. Свеча дрожала в его руке. «В чем дело, Уотерс?» — быстро спросил его Бэйнс. Мужчина промокнул лоб носовым платком и с облегчением выдохнул. «Как я рад, что вы пришли, сэр. Вечер тянется так долго, у меня уже начали сдавать нервы». «Нервы? Я полагал, у вас нет нервов, Уотерс». «Да, сэр, но в этом тихом безлюдном доме мне не по себе. К тому же это жуткое существо на кухне. Когда вы постучали в окно, я решил, что это опять пришел он». «Кто пришел?» «По-моему, дьявол, сэр. Я видел в окне дьявола». «Когда это было?» «Примерно 2 часа назад. Как раз начинало темнеть. Я сидел в кресле и читал. Не знаю почему, я вдруг посмотрел в окно и увидел за стеклом лицо. Господи, сэр, теперь это лицо будет сниться мне в кошмарах». «Ну-ну, Уотерс, вы все-таки полицейский констебль, а не барышня». «Знаю, сэр, сам знаю, но я так потрясен, что не в силах сдерживаться. Он был не черным и не белым, сэр, а такого цвета, что даже и слова не подберешь, как будто в кусок глины плеснули молоком. И потом размер, сэр, это лицо было вдвое больше вашего. И взгляд, он уставился на меня своими круглыми глазами и обнажил белую полоску зубов, как у голодного зверя. Говорю вам, сэр, я не мог пошевелить пальцем, дохнуть не мог, пока он не убрался. Позже я выскочил на улицу и обшарил кусты, но, слава богу, никого не нашел. Если бы я не знал вас так хорошо, Уотерс, то немедленно занес бы вас в черный список. Да будь это и впрямь сам дьявол, констебль не должен возносить хвалу Господу за то, что тот не позволил ему поймать преступника. Надеюсь, это видение не плод вашего больного воображения? «Это нетрудно установить», — сказал Холмс, зажигая карманный фонарик. «Да», — сообщил он после короткого осмотра небольшой площадки под окном. «Ботинки 12-го размера. Если его рост соответствует обуви, то это должен быть настоящий великан». «Куда же он подевался?» «Ушел напролом через кустарник в направлении дороги». «Что ж», — сказал инспектор, выслушав Холмса с угрюмым задумчивым лицом. «Кто бы он ни был и зачем бы он ни являлся, сейчас нам уже его не догнать. Займемся более насущными делами. С вашего позволения, мистер Холмс, я покажу вам дом». Внимательный осмотр многочисленных гостиных и спален не принес никаких результатов. Таинственные жильцы, должно быть, арендовали дом вместе с обстановкой и утварью, остававшимися от прежних владельцев. Мы обнаружили огромное количество совершенно новой одежды с ярлыками фирмы «Маркс и компания» «Хай Холборн». Инспектор Бэйнс уже отправил запрос на фирму и получил лаконичный ответ, что в «Марксе» ничего не знают об интересующем полицию покупателе, кроме того, что он исправно платил. От новых хозяев «Вистерия Лодж» осталось совсем немного вещей. Среди прочего, мы обнаружили несколько курительных трубок, несколько романов, причем 2 из них на испанском языке, старинный револьвер и гитару. «Ну, это все нам совершенно неинтересно», — проговорил Бэйнс, выходя из очередной комнаты. «А сейчас, мистер Холмс, прошу вас обратить внимание на кухню». Кухня оказалась тесное мрачное помещение с высоким потолком в глубине дома. В углу лежала соломенная подстилка, очевидно, она служила постелью повару. На столе громоздились остатки вчерашнего ужина и гора грязной посуды. «Взгляните-ка сюда», — предложил Бэйнс. «Что вы на это скажете?» Он распахнул створки буфета и поднял свечу, чтобы Холмс хорошенько рассмотрел любопытный объект. Фигура была такой сморщенной и высохшей, что едва ли удалось бы определить, что она представляла собой при жизни. Бросалось в глаза лишь то, что она обтянута черной кожей и отдаленно напоминает человека карликового роста. После беглого осмотра я предположил, что это мумия негритянского младенца, но потом мне показалось, что это чучело старой скрюченной обезьяны. В конце концов, я так и не разобрался, человек это или животное. На поясе чучела красовался двойной ряд белых ракушек. «Очень-очень интересно». Холмс уставился на диковинную фигуру. «Это все или есть что-нибудь еще?» Бэйнс молча подвел нас к раковине и снова поднял свечу. Там лежала большая белая птица, разрубленная на куски вместе с перьями. Холмс указал на красный гребешок на голове птицы. «Белый петух», — сказал он. «Весьма любопытно. Это действительно очень занятное дело». Самый жуткий экспонат инспектор Бэйнс приберег напоследок. Он вытащил из-под раковины оцинкованное ведро, наполненное кровью. Потом взял со стола блюдо, на котором лежала груда обгоревших костей. «Здесь кого-то убили, а потом сожгли. Мы выгребли эти кости из камина. Утром приходил врач, он сказал, что это не человеческие останки». Холмс улыбнулся и потер руки. «Поздравляю вас, инспектор. Ваш подход к делу меня восхищает. Вы заслуживаете большего, чем предполагает ваша должность». Глаза инспектора Бэйнса заблестели от удовольствия. «Вы правы, мистер Холмс. У нас тут провинция, трясина, и такое дело, как это, даст мне шанс продвинуться. Надеюсь, я его не упущу. Что вы думаете о костях?» «Это, скорее всего, кости ягненка». «А как насчет белого петуха?» «О, это чрезвычайно странно. С таким я сталкиваюсь впервые». «В этом деле все очень странно, сэр. Здесь жили странные люди, занимавшиеся какими-то непонятными вещами. Один из них умер. Кто его убийца? Его же сообщники? Если это они, мы непременно их схватим. Все порты контролируются. Правда, я на них не думаю. Да, сэр, у меня на этот счет особое мнение». «Так у вас есть своя версия?» «Да, и я намерен разрабатывать ее самостоятельно, мистер Холмс. Для меня это вопрос чести, сэр. Вы уже сделали себе имя, а у меня все еще впереди. Я буду рад, если впоследствии смогу сказать, что распутал это дело без вашей помощи». Холмс добродушно рассмеялся. «Хорошо, хорошо, инспектор. Вы идите своим путем, а я пойду своим. Результаты моих наблюдений и изысканий всегда в вашем распоряжении. Ну, я думаю, в этом доме я уже увидел все, что хотел. И теперь мог бы с большей пользой потратить время в другом месте. Аривуар и удачи!» По кое-каким незначительным признакам, которые могли ускользнуть от стороннего взгляда, я понял, что Холмс вышел на след. Внешне он казался таким же пассивным, как и до этого, но я сразу почувствовал, что он внутренне напряжен и полон кипучей энергии. Об этом говорили и вспыхнувший взгляд, и внезапно подобравшаяся фигура. По своему обыкновению он ничего не сказал мне, а я по своему не стал спрашивать. С меня было довольно просто находиться с ним рядом. От меня требовалось только одно — вовремя оказать посильную помощь, если таковая понадобится. Я не считал для себя возможным отвлекать гениального Холмса своими неуместными вопросами. В свое время он посвятит меня во все подробности, но не ранее. Набравшись терпения, я ждал. Но к моему все возрастающему разочарованию ждал напрасно. Дни шли за днями, а мой друг не продвинулся ни на йоту. Как-то он все утро провел в городе. Позже из вскользь оброненной фразы я понял, что Холмс посещал Британский музей. За исключением этой единственной поездки, мой друг целыми днями гулял по окрестностям в полном одиночестве или болтал с местными сплетниками, знакомство с которыми всячески укреплял. «Уотсон, я считаю, неделя в деревне была бы для вас бесценна», заявил однажды Холмс. «Какая отрада видеть первые зеленые листья на изгородях и распускающиеся сережки орешника! Вам следует больше времени проводить на природе. Возьмите лопату, жестяную коробку, ботанический справочник и отправляйтесь в луга. Так вы хоть с пользой потратите время». Надо сказать, что сам Холмс каждое утро покидал дом со всем этим снаряжением. Однако я не заметил, чтобы вечером он приносил хоть какие-нибудь образцы растений. Как-то раз во время одной из наших прогулок мы наткнулись на Бэйнса. Его широкое красное лицо расплылось в улыбке, а маленькие глазки хитровато блеснули, когда он приветствовал моего друга. Бэйнс не стал распространяться о деле, но с его слов мы поняли, что он доволен развитием событий. Тем не менее, я немало удивился, когда спустя 5 дней, развернув утреннюю газету, прочитал крупный заголовок: «Тайна Оксфордского пустыря раскрыта. Предполагаемый преступник арестован». Холмс так и подскочил, когда я вслух прочитал эти слова. «Боже милостивый!» — вскричал он. «Это что же, Бэйнс поймал его?» «Очевидно», — отозвался я и стал читать дальше. Весь Эшер и его окрестности чрезвычайно взволновало известие, что вчера вечером был произведен арест в связи с оксфордским убийством. Напоминаем читателям, что некоторое время назад на Оксфордском пустыре обнаружили тело мистера Гарсии из Вистерия Лодж с признаками насильственной смерти. В ту же ночь из дома исчезли его личный повар и слуга, что косвенно свидетельствует об их причастности к преступлению. Полиция высказала гипотезу, которая, однако, пока не подтвердилась, что мотив убийства — ограбление. Инспектор Бэйнс, занимающийся этим делом, предположил, что преступники скрываются где-то неподалеку, в заранее подготовленном месте. С самого начала было ясно, что в конце концов их обнаружат, поскольку повар мистера Гарсии, по утверждению торговцев, видевших его мельком сквозь окно, имеет весьма примечательную внешность. Это желтолицый мулат гигантского роста с негроидными чертами лица. Вечером того дня, когда было совершено преступление, этот человек имел дерзость явиться в Вистерия Лодж. Инспектор Уотерс, охранявший дом, попытался поймать его. Однако злодею удалось уйти от преследования. Инспектор Бэйнс, полагая, что мулат намеревался забрать в поместье нечто ценное для себя и может вернуться снова, устроил засаду в кустарнике возле дома. Ловушка сработала, и дикарь попался. Он оказал отчаянное сопротивление и нанес сильное повреждение констеблю Даунингу. Ожидают, что на предварительном слушании полиция потребует заключения его под стражу. Мы ждем дальнейшего развития событий в этом деле. «Нам нужно немедленно увидеться с Бэйнсом», — воскликнул Холмс, надевая шляпу. «Мы должны остановить его, пока он не наломал дров». Я тоже схватил свою шляпу и последовал за Холмсом. Как мы и надеялись, в деревне нам встретился инспектор Бэйнс. Он только что вышел из дома и направлялся на службу. «Вы уже прочитали газету, мистер Холмс?» — спросил он, останавливаясь и ожидая, когда мы приблизимся. «Да, Бэйнс, я прочитал сообщение. Прошу вас, не сочтите за излишнюю вольность дружеский совет, или, вернее, предупреждение». «О чем, мистер Холмс?» «Я, как вы знаете, занимаюсь параллельным расследованием. И, боюсь, вы выбрали ложный путь. Я не хочу, чтобы вы предпринимали серьезные шаги, если не вполне уверены в своей правоте». «Вы очень добры, мистер Холмс». «Уверяю вас, я говорю это для вашей же пользы». На мгновение мне показалось, что в крошечных глазах инспектора промелькнула усмешка. «Мы договорились работать порознь, мистер Холмс. Именно это я и делаю». «О, очень хорошо», — сказал Холмс. «Но потом не вините меня». «Что вы, сэр, я знаю. Вы говорите это из добрых побуждений. Но у каждого из нас своя система, мистер Холмс. У вас своя, а у меня своя». «Довольно об этом. Я с удовольствием поделюсь с вами новостями. Этот парень — сущий дикарь. Он силен, как ломовая лошадь, и зол, как черт. Он чуть не откусил Даунингу палец, когда тот попытался скрутить его. По-нашему, не знает и двух слов, поэтому мы не можем от него ничего добиться, кроме рычания». «У вас есть доказательства того, что он убил своего хозяина?» «Этого я и не говорил, мистер Холмс. Этого я не говорил. У каждого из нас свои методы. Вы используете свои, а я свои. Таков уговор». Холмс пожал плечами, и мы двинулись прочь. «Его не остановить», — сказал Холмс. «Он на полном скаку мчится в пропасть. Ну что ж, пойдем, как он говорит, каждый своей дорогой, и посмотрим, что из этого выйдет. Но кое-что в поведении инспектора Бэйнса мне все-таки непонятно». «Садитесь поудобнее, Уотсон», — сказал Шерлок Холмс, когда мы вернулись в свой номер в «Быке». «Я хочу ввести вас в курс дела. Возможно, сегодня вечером мне понадобится ваша помощь. Позвольте мне ознакомить вас с тем, как я представляю себе ситуацию. В основных своих деталях она прояснилась, хотя арест стал для меня сюрпризом и создал определенные трудности. У нас осталось лишь несколько брешей, которые нам предстоит заполнить. Вернемся к записке, доставленной Гарсией за несколько часов до смерти. Идею Бэйнса о том, что в преступлении замешаны слуги Гарсии, я сразу отбрасываю как несостоятельную. Гарсия сам пригласил Скотта Эклза, следовательно, именно Гарсии нужно было алиби. Он задумал какое-то дело, без сомнения, преступного характера, иначе зачем алиби? Но в результате сам стал жертвой. Кому понадобилась его жизнь? Вероятно, тому, на кого покушался Гарсия. Мне кажется, здесь мы на правильном пути. Теперь давайте поищем объяснение исчезновению слуг Гарсии. Я вижу это так. Все они были сообщниками в каком-то преступном деле. Если бы все пошло по плану, и Гарсия вернулся целым и невредимым, англичанин своими показаниями отвел бы от них подозрения. Но у меня есть основания полагать, что предприятие было опасным. На случай, если бы Гарсия погиб, они заранее подыскали себе укрытие, чтобы затаиться в нем на время, а затем возобновить свои попытки. По-моему, это вполне убедительная версия. Как вы находите? После объяснения Холмса беспорядочное нагромождение фактов преобразовалось в ясную и четкую картину. Я только, как всегда, удивлялся, почему сам не понял таких очевидных вещей. Но зачем слуга возвращался в дом? Видимо, в спешке, покидая дом, он оставил там нечто, с чем был не в силах расстаться. Это объясняет его настойчивость, верно? Хорошо, и что же дальше? Дальше мы рассмотрим записку, полученную за ужином Гарсией. Она указывает на то, что в стане врага у них также имелся сообщник. Тогда где находится этот враг? Я уже говорил вам, он должен проживать в большом доме неподалеку от Вистерия Лодж. Количество таких домов ограничено. В первые дни нашего пребывания в деревне я много гулял и, помимо ботанических изысканий, присматривался к окрестным домам и их обитателям. Один дом особенно привлек мое внимание. Это Хай-Гейбл, старинная ферма в якобинском стиле, расположенная в миле от дальнего конца Оксфордского пустыря и всего в полумиле от места трагедии. Остальные поместья принадлежат очень уважаемым и абсолютно прозаичным семействам, далеким от романтики. Зато мистер Хендерсон из Хай-Гейбла по всем приметам человек замечательный и склонный ко всякого рода авантюрам. Итак, я сосредоточил внимание на нем и его окружении. Удивительный они народ, Уотсон. И сам Хендерсон удивительнее всех. Под вымышленным предлогом я встретился с ним лицом к лицу, однако в угрюмом взгляде его темных, глубоко посаженных глаз явно сквозила мысль, что он не верит ни одному моему слову и прекрасно понимает истинную причину моего появления. На вид ему лет 50. Он силен, энергичен, у него густая шевелюра серебристо-стальных волос, кустистые черные брови, величавая поступь оленя и взгляд императора. О, это жестокий и властный человек. За пергаментной бледностью его лица таится жгучий темперамент. Вероятно, он иностранец или долго жил в тропиках, об этом свидетельствует желтая кожа и поджарое крепкое тело. Иностранное происхождение его друга и секретаря мистера Лукаса и вовсе не вызывает сомнений. Шоколадно-коричневая кожа, гибкое маленькое тело, кошачья мягкость движений и вкрадчивый голос говорят сами за себя. Как видите, Уотсон, мы обнаружили уже две группы чужеземцев — Вистерия Лодж и в Хай-Гейбле. Таким образом, одна брешь начинает затягиваться. Двое этих людей — близкие друзья, центральные фигуры в доме. Но есть еще одна особа. Она-то в первую очередь нам нужна. У Хендерсона есть две дочери, 11 и 13 лет. Их гувернантка, мисс Барнетт, англичанка примерно 40 лет. Кроме того, в доме постоянно проживает слуга Хендерсона, он же его доверенное лицо. Все эти люди живут одной семьей и все вместе путешествуют по свету. Я забыл сказать, что Хендерсон — большой любитель путешествий, он вечно переезжает с места на место. Он не был в Хай-Гейбле год и вернулся лишь несколько недель назад. Добавлю, что он сказочно богат и может удовлетворить любую свою прихоть. Конечно, в поместье полно лакеев, горничных, дворецких, в общем, обычный штат английской прислуги, которая много ест и мало работает. Но близкий круг составляют только те люди, которых я перечислил. Все это стало мне известно из разговоров с местными сплетниками и отчасти благодаря моим собственным наблюдениям. Есть одно золотое правило, Уотсон. Хочешь узнать о хозяине все его тайны, найди несправедливо уволенного слугу. Мне повезло, я нашел такого. Я называю это везением, но удача не сама плывет ко мне в руки. Я всегда прилагаю для этого определенные усилия. Как верно заметил Бэйнс, у каждого из нас свой подход. Мой позволил мне найти Джона Уорнера, бывшего садовника Хендерсона. Недавно он попал под горячую руку хозяина и был немедленно уволен. В Хай-Гейбле у него остались друзья, всех их объединяет страх и ненависть к хозяину. Вот так я подобрал ключик к секретам обитателей Хай-Гейбла. Удивительные люди, Уотсон. Не стану притворяться, мне самому многое пока не ясно. Но это необыкновенно любопытные люди. Дом разделен на два крыла. На одной половине живут слуги, на другой — семья. Их ничто не связывает, за исключением доверенного слуги Хендерсона. Он доставляет семье еду. Все необходимые вещи слуги приносят к двери, соединяющей два крыла, и оставляют там. Дети и гувернантка тоже ни с кем не общаются и лишь иногда выходят погулять в сад. Хендерсон никогда не выходит один. Его темнокожий секретарь следует за ним по пятам, как тень. Слуги болтают, что хозяин чего-то страшно боится. «Он продал душу дьяволу», — сказал мне Уорнер, «и теперь опасается, как бы тот не явился за ней». Откуда Хендерсоны приехали, никому не известно. Да, еще мне рассказывали, что хозяин очень жесток. Он дважды избивал кнутом местных жителей, и только толстый кошелек и солидная компенсация пострадавшим позволили ему избежать суда. А теперь, Уотсон, попытаемся рассмотреть ситуацию с учетом этих новых деталей. Возьмем за основу предположение, что Гарсия получил записку из этого странного дома. Как вы помните, в ней Гарсии предлагалось явиться для осуществления давно разработанного плана. Кто написал записку? В доме только одна женщина, мисс Барнетт, гувернантка. Кроме нее больше некому. В любом случае, давайте считать это гипотезой. Сразу оговорюсь, возраст мисс Барнетт опровергает мое первоначальное предположение, что в деле замешан любовный интерес. Очевидно, мисс Барнетт была другом и сообщницей Гарсии в каком-то деле. В таком случае, как она должна отреагировать на известие о его гибели? Если он встретил смерть, совершая тайную вылазку, она попытается скрыть свою скорбь, но в душе будет жаждать мщения. Следовательно, мисс Барнетт должна быть на нашей стороне. Я хотел бы встретиться с ней, но к тому есть одно препятствие. С момента трагедии мисс Барнетт не видела ни одна живая душа. С того самого вечера она бесследно исчезла. Жива ли она? Или погибла в ту же ночь, что и ее несчастный друг? А может быть, она пленница? Этот вопрос нам предстоит решить. Оцените сложность ситуации, Уотсон. У нас нет ни одного факта, на который мы могли бы опереться с полной уверенностью. Если мы приедем со своими выкладками к мировому судье, он не станет нас слушать. Исчезновение мисс Барнетт само по себе ничего не значит, поскольку в этом странном доме члены семьи не показываются неделями. И вместе с тем ее жизни, возможно, угрожает опасность. Все, что я мог сделать в данной ситуации, это установить наблюдение. Я поручил Уорнеру следить за воротами. Но нам нельзя больше ждать. Если законные методы не работают, придется рисковать. Я выяснил, где ее комната. Туда можно спуститься с крыши. Я предлагаю вместе отправиться туда сегодня ночью. Вы согласны, Уотсон? Должен признаться, перспектива проникновения в чужой дом меня нисколько не привлекала. Старинный дом, его зловещие обитатели, неведомые опасности и возможное судебное преследование за проникновение в чужое жилище — все это вместе не предвещало ничего хорошего. Однако я не находил достойных причин отказаться от предприятия. Кто знает, может, это единственный способ раскрыть тайну убийства Гарсии. Я молча пожал Холмсу руку. Жребий был брошен. Но, видно, судьбе не было угодно, чтобы наше расследование завершилось подобным образом. Часов в пять, когда начали сгущаться синие мартовские сумерки, к нам в комнату вбежал взволнованный деревенский парень. «Они уехали, мистер Холмс! Они уехали последним поездом! Женщине удалось вырваться, а я привез ее сюда. Она внизу, в кэбе!» «Отлично, Уорнер!» — вскричал Холмс, вскакивая со стула. «Уотсон, бреши стремительно заполняются!» В кэбе сидела женщина в полуобморочном состоянии. На ее худом, изможденном лице с орлиным профилем лежала печать перенесенной трагедии. Голова ее безвольно свешивалась на грудь. Когда она подняла ее и посмотрела на нас пустым, отсутствующим взглядом, я отметил, что зрачки больших серых глаз невероятно сужены. Я понял, что женщину одурманили опием. «Я следил за воротами, мистер Холмс. Все, как вы сказали», — говорил между тем наш помощник, уволенный садовник. «Когда экипаж выехал из ворот, я последовал за ним на станцию. Она шла будто во сне, но когда они попытались запихнуть ее в вагон, она вдруг ожила и стала сопротивляться. Они затолкнули ее в тамбур, но она снова вырвалась. Тогда я бросился ей на помощь. Мы вместе прыгнули в кэп и приехали сюда. Никогда не забуду лицо этого черноглазого желтого дьявола за стеклом вагона, когда он смотрел, как мы отъезжаем. Будь его воля, он прикончил бы меня». Мы помогли женщине подняться к нам в номер, уложили ее на диван, и вскоре пара чашек крепчайшего кофе избавили ее от наркотического дурмана. Холмс вызвал Бэйнса, и мы вкратце обрисовали ему ситуацию. «Сэр, вы раздобыли доказательства, которого мне отчаянно не хватало», сказал инспектор, тепло пожимая руку моему другу. «Я с самого начала шел по тому же следу». «Что? Вы охотились за Хендерсоном?» «Да, мистер Холмс. В то время, как вы прятались в кустах у ворот Хай-Гейбла, мои люди сидели на деревьях и наблюдали за вами сверху. Вы опередили нас всего на полшага». «Тогда зачем вы арестовали Мулата?» Бэйнс кашлянул. «Хендерсон догадался, что его подозревают, и залег на дно в ожидании, когда все успокоятся. Он знал, что когда он сочтет себя в безопасности, у нас появится шанс подобраться к мисс Барнетт. Пытаясь спровоцировать Хендерсона на активные действия, я арестовал Мулата». Холмс положил руку на плечо Бэйнсу. «Вы далеко пойдете, инспектор. У вас отлично развитый инстинкт и интуиция». Бэйнс порозовел от удовольствия. «Всю неделю на станции дежурил наш человек в гражданской одежде. Как только там появился бы кто-нибудь из Хай-Гейбла, он сразу заметил бы его. Но ему пришлось нелегко, когда мисс Барнетт вырвалась и сбежала с Уорнером. К счастью, он работал на вас, и все закончилось благополучно. Однако мы не можем выписать ордер на арест до тех пор, пока мисс Барнетт не сделает официальное заявление». «С каждой минутой ей становится лучше», — Холмс взглянул на гувернантку. «Но скажите мне, Бэйнс, кто он такой, этот Хендерсон?» «Настоящее его имя — Дон Мурильо, тигр из Сан-Педро», — ответил Бэйнс. «Тигр из Сан-Педро». Я мгновенно припомнил нашумевшую в свое время историю. Он заслужил это прозвище как самый развратный и кровожадный тиран, какого только знала история цивилизации. Сила, бесстрашие, энергия — эти качества позволяли ему тиранить трусливый народ своей страны на протяжении 12 лет. Его имя наводило ужас на территории всей Центральной Америки. Под конец его правления в стране поднялось восстание. Но хитрость этого человека соперничала с жестокостью, и как только раздался первый слабый ропот, он предугадал грядущие неприятности и, присвоив народное богатство, бежал на пароходе с верными ему людьми. Когда восставшие на следующий день взяли дворец, он оказался пустым. Диктатор вместе с двумя дочерьми, секретарем и государственной казной ускользнул от возмездия. С тех пор он путешествует по миру инкогнито, его личность не раз обсуждалась в европейской прессе. «Да, сэр, Дон Мурильо, тигр из Сан-Педро», — повторил Бэйнс. «Цвета флага Сан-Педро зеленый и белый. Вот что имелось в виду в записке, мистер Холмс. Он называл себя Хендерсоном, но я проследил его след в Париже, затем в Риме, Мадриде и Барселоне, куда он прибыл на корабле в 86-м году. Они искали его все эти годы, чтобы отомстить, но лишь недавно им удалось найти его». «Они обнаружили его год назад», — заговорила вдруг мисс Барнетт, которая уже сидела и внимательно прислушивалась к разговору. «Один раз на его жизнь уже покушались, но какая-то злая сила отвела от него беду. И вот опять достойнейший рыцарь Гарсия убит, а зверь по-прежнему на свободе. Но мы будем пытаться снова и снова, до тех пор, пока справедливость не восторжествует. И это так же верно, как то, что завтра взойдет солнце». Она сцепила тонкие руки, ее изможденное лицо побелело от ненависти. «Но какое отношение ко всему этому имеете вы, мисс Барнетт?» — спросил Холмс. «Вы англичанка. Почему вы решили присоединиться к их заговору?» «Я присоединилась потому, что не видела иного способа добиться справедливости. Разве английскому правосудию есть дело до того, что в Сан-Педро пролились реки крови, а кровавый тиран украл у народа казну? Вам эти преступления кажутся нереальными, словно все это происходило на другой планете. Но мы знаем. Мы испытали эти страдания на себе. И для нас Хуан Мурильо — настоящий дьявол во плоти. Мы не успокоимся. Жертвы взывают к возмездию». «Не сомневаюсь, что все так и есть», — сказал Холмс. «Я наслышан об этом человеке. Но почему вы приняли все это так близко к сердцу?» «Я расскажу вам все. Этот злодей жаждал только одного — убивать. Любой, кого он считал потенциальным соперником, был приговорен. Мой муж, мое настоящее имя сеньора Виктор Дурандо, был представителем Сан-Педро в Лондоне. Здесь мы встретились и поженились. На земле не было более достойного человека, чем мой муж. К несчастью, Мурильо прослышал о его доблестях и под каким-то ложным предлогом вызвал в Сан-Педро, а затем пристрелил. Предчувствуя недоброе, муж не взял меня с собой. Все его имущество было конфисковано, а я осталась у разбитого корыта и с разбитым сердцем. Затем тиран пал. Он бежал, но люди, жизнь которых он загубил, все, чьи родные и близкие пострадали от его руки, считали своим долгом уничтожить этого человека. Они объединились и поклялись быть вместе, пока не доведут дело до конца. Когда мы опознали в Хендерсоне бывшего тирана, я вызвалась устроиться к нему гувернанткой, чтобы иметь возможность следить за всеми его передвижениями. Вряд ли он догадывался, что я когда-то была женой человека, которого он на всякий случай отправил на тот свет. Я улыбалась ему, воспитывала его дочерей и ждала своего часа. Первую попытку мы предприняли в Париже, но она провалилась. Хендерсон начал метаться по Европе, сбивая преследователей со следа, и в конце концов вернулся в этот дом, арендованный им во время его первого визита в Англию. Но здесь его уже ждали посланники Фемиды. Извещенный о приезде Хендерсона, Гарсия, сын высокопоставленного чиновника из Сан-Педро, начал готовиться к новому покушению. Ему помогали люди, которые так же, как он, жаждали мести. Днем к Мурильо было невозможно подобраться. Он принял все меры предосторожности и никогда не появлялся без своего вечного спутника Лукаса. Во времена величия тирана мы знали этого человека как Лопеса. Однако ночью он спал один, и это давало нам шанс. Однажды вечером, когда все было готово, я послала своему другу записку с инструкциями, поскольку Мурильо постоянно спал в разных комнатах. Мне предстояло дать сигнал, посветив в окно, выходящее на дорогу, зеленым фонарем, если все будет спокойно, и белым, если операцию придется отложить. Затем я должна была открыть Гарсии дверь и впустить его в дом. Но все пошло не так, как мы задумали. Что-то в моем поведении возбудило подозрение Лопеса, секретаря Мурильо. Он подкрался ко мне сзади в тот момент, когда я заканчивала писать записку. Вместе с хозяином они оттащили меня в мою комнату и обвинили в измене. Они тыкали в меня ножом и проткнули бы насквозь, если бы знали способ избежать ответственности за содеянное. В конце концов, после долгих споров, они пришли к выводу, что убивать меня слишком опасно. Но вместе с тем они решили навсегда избавиться от Гарсии. Они стали пытать меня, и Мурильо выкручивал мне руку до тех пор, пока я не назвала адрес. Клянусь вам, я рассталась бы со своей рукой, если бы знала, чем это обернется для Гарсии. Лопес написал адрес на конверте, вложил туда мою записку, запечатал своей запонкой и отправил Хосе доставить ее по назначению. Я не знаю, как они убили Гарсию, но думаю, это сделал Мурильо, потому что Лопес остался сторожить меня. Вероятно, он спрятался в зарослях утесника у дороги и нанес удар сзади. Сначала они хотели дождаться, когда Гарсия придет в дом, и убить его как грабителя. Но потом испугались, что в ходе расследования станут известны их настоящие имена, и к ним устремятся толпы жаждущих возмездия. Убив Гарсию, они рассчитывали охладить пыл остальных преследователей. И все бы хорошо для них, если бы не я. Во время их спора были мгновения, когда моя жизнь висела на волоске. Они запугивали меня жуткими угрозами и жестокостью пытались сломить мой дух. Вы видите синяки и кровоподтеки на руках. Когда я кинулась к окну и стала звать на помощь, они заткнули мне рот кляпом. 5 дней они держали меня в заточении, изредка давая скудную еду, чтобы поддержать мои силы. Сегодня мне неожиданно принесли настоящий обед, но лишь съев его, я поняла, что в нем был наркотик. Я смутно помню, как меня вывезли из дома и посадили в экипаж, а потом затолкнули в поезд. Но когда я услышала скрип колес, меня вдруг пронзила мысль, что я должна действовать. Я начала вырываться. Они втаскивали меня обратно, и если бы не помощь этого доброго человека, который помог мне сесть в кэб, я была бы опять во власти своих мучителей. А теперь, слава богу, я навсегда освободилась от них. Мы все напряженно слушали этот захватывающий рассказ. Холмс первым нарушил молчание. «Дело еще не закрыто», — заметил он, покачивая головой. «Разыскные мероприятия закончились, теперь начинается легальная работа». «Совершенно верно», — подтвердил я. «Подкупленный адвокат представит убийство Гарсии как самозащиту. Эти люди совершили сотни преступлений в прошлом, но реально осудить их мы можем только за это одно». «Ну-ну», — бодрым голосом возразил Бэйнс. «Я все-таки лучшего мнения о наших законах. Одно дело убить, защищаясь, и совсем другое — хладнокровно заманить человека в ловушку, какую бы потенциальную опасность он ни представлял. Нет, нет, я думаю, все мы будем оправданы, когда увидим обитателей Хай-Гейбла на следующей выездной сессии Гилдфордского суда». Однако прошло еще некоторое время, прежде чем тигр из Сан-Педро получил по заслугам. Хитрый и дерзкий, он вместе со своим сообщником умудрился сбить погоню со следа, войдя в здание на Эдмонтон-стрит и выйдя через черный ход на Керзон-сквер. С того дня их больше не видели в Англии. 6 месяцев спустя в отеле «Эскуриал» в Мадриде были убиты маркиз Монтальва и сеньор Рули, его секретарь. Убийство приписали нигилистам, преступление осталось нераскрытым. Инспектор Бэйнс навестил нас на Бейкер-стрит и набросал словесный портрет жертв преступления. У маркиза Монтальва было властное лицо с магнетическими черными глазами, над которыми нависали кустистые брови. Его секретарь — мулат с кофейной кожей. У нас не осталось сомнения, что возмездие, пусть запоздалое, наконец свершилось. «Какое хаотичное дело, мой дорогой Уотсон», — сказал Холмс, раскуривая свою вечернюю трубку. «Думаю, вы не сумеете придать ему столь любезную вашему сердцу компактную форму. Оно простирается на 2 континента, включает 2 группы загадочных личностей и осложняется участием нашего уважаемого друга Скотта Экклза. То, что Гарсия включил его в свой план, говорит о недюжинном уме и хорошо развитом чувстве самосохранения. Дело это замечательно тем, что из огромного количества вариантов мы не без помощи бесценного инспектора Бэйнса выбрали именно ту нить, которая вывела нас на верную дорогу. У вас остались еще вопросы? Зачем Мулат возвращался в Вистерия Лодж? Полагаю, он хотел забрать странное существо, обнаруженное нами в буфете. Этот примитивный дикарь вырос в лесах Сан-Педро. У них распространены подобные фетиши. Когда они покидали Вистерия Лодж, его компаньон, должно быть, убедил его не брать с собой столь компрометирующий предмет. Однако сердце Мулата страдало от разлуки с фетишем, и он пришел за своей драгоценностью на следующий же день. Помните, как он до смерти напугал полисмена Уотерса, заглянув в окно? Через 3 дня он снова не выдержал и повторил попытку. Инспектор Бэйнс со всегдашней своей прозорливостью предвидел его появление и расставил ловушку, в которую дикарь и угодил. А растерзанная птица, ведро с кровью, обгоревшие кости — что значили все эти жуткие вещи на кухне? Холмс улыбнулся, перевернув страницу в своем блокноте. «Я провел целое утро в Британском музее, пытаясь найти упоминания о подобных жертвоприношениях. Вот вам цитата из книги Эккермана «Вудуизм и негроидные религии». «Истинный приверженец вудуизма никогда не начинает важного дела, не умилостив своих нечистых богов жертвоприношением. В исключительных случаях в жертву приносят людей, но, как правило, используют белого петуха, которого живым рвут на части, либо черную овцу, которой перерезают горло, а потом сжигают. Как видите, наш дикарь действовал в соответствии с древним ритуалом. «Все это выглядит фантастичным, Уотсон», — добавил Холмс, медленно захлопывая блокнот. «Но, как я уже имел случай заметить, фантастические события, как правило, связаны с преступлением».